Глава 2. Россия, Санкт-Петербург, январь 2011 года. Петербург сверкал под ярким зимним солнцем. Сегодня был один из тех дней, которые редко жаловали горожан с начала Нового года. Снежные нарядные шапки на деревьях, на фонарных столбах и на карнизах домов источали невыносимый для глаз блеск разноцветных ледяных огоньков, переливаясь калейдоскопом цветового спектра, если, прищурившись, долго смотреть на снежинки. Никита вел машину, едва вслушиваясь в бормотание какой-то радиостанции. Тамара подремывала в соседнем кресле. День обещал быть насыщенным. В академии начинались полевые занятия, которые вел полковник Затонский. Придется почти всю неделю ездить за город и проводить эксперименты по пройденному материалу. Преподаватель разослал всем ученикам военной кафедры сообщение, что будет ждать их на полигоне. Чтобы никто не терял времени, желательно заранее заказать такси или микроавтобус в складчину. Так будет даже лучше, чем тянуться поодиночке. Суета обеспечена. Полковник всерьез взялся за практические наработки студентов. Никита посмотрел на жену и улыбнулся своим мыслям. «Все хорошо, что хорошо кончается. Чертовы остатки фармагиков, прописавшихся в глубинах ауры Тамары, были найдены и со всей тщательностью уничтожены. Даже удивительно, как профессоры Цулукидзе и Кошкин, вначале гордо пыжившиеся во время консультации осмотров энергетической структуры девушки, прониклись с серьезностью момента и рьяно взялись за работу. Оля, присутствовавшая на всех сеансах, потом с восторженными нотками только и говорила, насколько она продвинулась в изучении глубинных структур и слоев ауры за такое короткое время. Даже специально для такого случая тетрадь завела, толстую, с плотной кожаной обложкой. И туда со всей тщательностью записывала каждое слово, каждую магическую скрипту, смоделированную целителями. Тамара вспоминала, что взрослые, убеленные сединами мужчины завалили бедную провинциальную девушку своими методиками, даже помогали осваивать некоторые из них. Благо, было на ком моделировать. Оля хвасталась, что в лечении княжны есть и ее доля участия. Как бы там ни было, девушки подружились и тепло попрощались, когда сестре Никиты пришло время возвращаться в Албазин. Заразу искоренили, как надеялся Никита, навсегда. Но иногда, как бывает в жизни, червячок сомнения сидел в самой глубине души и периодически вылезал из своей норы и нудно шептал. А вдруг не все проверили? Поддались внушению собственной значимости, не придали значения какой-нибудь мелочи? Полноценное сканирование, как заявил профессор Кошкин, возможно лишь в смелых мечтах самых продвинутых адептов целительской магии. Даже иерархии и тени могут досконально понять причинно-следственные связи некоторых изменений организма, тем более у одаренных. А то, что некий волхв-целитель умудрился заметить во время ментального сеанса с девушкой опасные изменения в ауре, это уникальный случай. И настоятельно просили Никиту свести их с Николасом. Оба антагониста, Кошкин и Цулукидзе, даже готовы были поехать в Курляндию, залезть в те самые болота, но найти волхва и вытрясти из него уникальные наработки. Никита чуть не поддался секундной мстительности и слабости, основанной на беспокойстве о жене, чтобы открыть истинное местонахождение Николаса, но вовремя одумался. Это было бы некрасиво с его стороны. Зачем волновать и беспокоить старика? Пусть живет в своей глуши и дальше, помогая местным селянам. Все равно Никита был благодарен ему за ценную информацию и за спасение своей жизни. Если бы не Николас и Тамара... Погасив ненужные эмоции, за которые ему стало стыдно, он дал себе слово никогда об этом не думать. Подогнав машину к университету, Никита разбудил Тамару легким прикосновением пальцев к щеке. Открыв глаза, девушка захлопала ресницами, прогоняя дрему. «Просыпайся, Соня», — улыбнулся Никита. «Альма-матер тебя ждет с распростертыми объятиями». «Ой, уже приехали?» Тамара повернула голову в сторону лестницы, по которой спешили студенты на занятия, и вздохнула. «Ладно, пошла. Когда с полигона вернешься? Надеюсь, не ночью?» «Да что там до вечера делать? Раз-два и обратно домой!» Засмеялся Никита и выскочил из машины на стылый воздух, чтобы помочь жене выбраться наружу. Открыл дверцу с ее стороны, и как только она выпрямилась, прижал к себе, осторожно поцеловав в губы, чтобы не размазать помаду. «Не скучай в этой обители скучных формул и сухих теорий». «Ты с утра в ударе, Назаров», — усмехнулась Тамара. «Не знаю, что и думать». Постоял на морозе, выдыхая в воздух пар изо рта, и как только она дошла до двери университета и повернулась, чтобы помахать на прощание рукой, нырнул в теплое нутро бриллианта. Через 15 минут он был у здания академии, где его дожидались два однокурсника, с которыми еще вчера договорился, что заберет их на полигон. Один из них, Ленька Гордеев, был старшим сыном поместного дворянина из Нижнего Новгорода и уже в младшем возрасте обратил на себя внимание местной коллегии, после чего 10 лет учился в специализированной школе. Такой путь мог проделать и Никита, если бы судьба не совершила извилистый зигзаг. Ленька был таким же прикладником, но бредил военной карьерой. Так вышло, что оба сошлись именно на этом интересе. Второй товарищ, Юркус Олешев, приехал из Крыма, где у его рода были богатейшие виноградники, конкурировавшие с воронцовскими плантациями. Этот паренек, несмотря на свой неказистый вид, что было удивительно при наличии сильной евгенической программы среди аристократических семей, позволявшей выправлять любые генетические проблемы, оказался веселым и неунывающим парнем, готовым волочиться за каждой хорошенькой барышней. Не пропускал он и мещанок, и купеческих красоток. «У меня есть три младшие сестры. Вся красота досталась им, а на меня батя возлагает другие надежды. Я же не мордой своей буду служить империи, а мозгами и руками». Удивительное дело, но девушки нисколько не смущались малорослости дворянина, ухаживавшего за ними. Чем-то же он им приглянулся. «Никита, а что это у тебя глаза красные? Опять молодая жена спать не давала?» Пошли подколки со стороны Юрки, завалившуюся на переднее сиденье. «Ты смотри, как семейная жизнь человека меняет, особенно ночью. Не женись, Ленчик! Ай, дурень!» Ленька, что-то проворчав, покладисто занял место позади товарища, не преминув тут же закинуть тому за ворот пригоршню иллюзорных червяков, которые вполне реально извивались своими склизкими телами. Чуть не пробив обшивку потолка машины головой, Юрка завертелся ужом, пытаясь стряхнуть с себя неприятный гостинец, и только потом сообразил, что его банально надули и развели как мальчишку. «Ладно, ответочка за мной», — пригрозил он. «Да угомонитесь вы, дети», — засмеялся Никита, отъезжая со стоянки академии. «Это к машинам не разнесете». «Ты в корпорации навел свои порядки?» — деловито поинтересовался Сулешев, забыв о месте. «Никита, надо сразу быка за рога хватать. Увидят, что молодой, неопытный, тут же на шею сядут. С такой громадой, как изумруд, мало кто справится. Нелегко быть директором, поверь моему опыту». «Да ладно заливать, директор», — ухмыльнулся Ленька. «У тебя отец с управляющими тянут. Ты же только по винным погребам гораздо шастать». «Наглый поклёб», — возмутился Юрка. «Как раз я принимал самое деятельное участие в подготовке ежегодного дегустационного фестиваля». Смех да и только. Остается только слушать ленивую перебранку товарищей. Во время празднования коловорота Никите удалось еще раз съездить в Вологду, чтобы проконтролировать ход дел по передаче управления корпорацией в его руки. Дед почти завершил все процедуры и подписал множество юридических документов, тем более что большинство из них уже давно были готовы и только дожидались своего часа. С наступлением Нового года, то есть с января 2011 года, Никита Назаров стал полновластным хозяином, но пока не мог следить за изумрудом все 24 часа в сутки. Заодно выслушал доклад Олега Полозова об уничтожении подпольной лаборатории. Потайники справились на отлично. Взрыв баллона с бытовым газом в одном из служебных помещений на окраине города выявил грубейшие нарушения по его эксплуатации. Погибли 3 человека, разрушен подвал и первый этаж. В общем, такая незадача. Полигон находился неподалеку от озера Волоярви, к которому надо было ехать по северной автостраде. Там, в окружении соснового леса, несколько десятков лет назад возвели постройки для обкатки магических новинок. Не забыли по периметру поставить отражающие щиты. Зная страсть русского человека лезть любопытным носом во все запрещенные места, не ограничились только отражателями, предупреждающими надписями. Кругом раскидали магические ловушки, начиная от детекторов передвижения и небольших ударных шаров, жалящих разрядами электричества, если пройти рядом с ними в 10 шагах, до самых действенных аргументов, поражающих человека до полного отключения от реальности. Шарахнет такой сюрприз, полчаса неподвижности обеспечено. Охране оставалось только почаще объезжать периметр, собирая парализованных для допроса и выписки штрафа. И такая мера предосторожности возымела действие. Сейчас нарушений происходило меньше, и почти все они шли от неугомонных мальчишек. Даже пришлось снизить мощность зарядов у артефактов. Кстати, в окрестностях уже давно поговаривали о странных шаровых молниях, взмывающих из-под земли. Они могли появиться в любое время года, даже зимой, когда по всем канонам природы их вообще не должно быть. Перестарались академики, предложив такой способ отпугивания местных жителей. Съехав с основной трассы, очищенной от снега и продолжающей убегать на север, Никита повел бриллиант по укатанной грейдером дороге, точнее, по снежному полотну, проложенному посреди леса. До полигона предстояло ехать еще прилично, и разговоры утихли сами по себе. Юрка с Ленькой рассматривали мелькающую за окнами стену леса, накрытую пушистой снежной шубой. Тяжелые лохматые лапы ели и сосен, прогнувшись от белых искристых шапок, очаровывали своей девственной красотой. Казалось, человек боялся нарушить в этом месте царственную тишину и порядок, не желая оставлять даже малый след на снегу. Лес закончился. Потянулись пустынные поля, а за ними промелькнула парочка деревень, какая-то ферма, потом снова пошел сосняк, сжавший дорогу до узкой ленты, на которой встречные машины могли разминуться, лишь впритык прижавшись к обочине. И опять замелькали поля с торчащими из-под снега кустами или с сохшимся бурьяном, пока перед носом машины не вырос КПП полигона коллегии иерархов. Такая грозная надпись присутствовала на щите, прибитом к торцевой стене кирпичного одноэтажного здания, обращенного к дороге. Дополнительная табличка на шлагбауме гласила, что въезд на территорию имеют право только иерархи, архимаги и студенты коллегии. Последние, правда, по согласованным заранее спискам. Проверка личности осуществляется по аурным слепкам. Каждому из сидящих в машине охранник поднес небольшой прибор из черного матового пластика, в который был вмонтирован жидкокристаллический монохромный экран, к которому следовало приложить палец. Заложенная в память прибор информации выдавалась на экран. При совпадении ауры с базой и носителя вопросов не возникало. Охранник, завершив проверку, кивнул головой помощнику, сидевшему в сторожке, большую часть которой составляло панорамное окно и ждущему сигнала. Только после этого шлагбаум, судорожно дернувшись, взлетел вверх. «Проезжайте», — разрешил проверяющий. «Ваша группа уже на полигоне. На микроавтобусе приехали». Действительно, возле учебного корпуса, построенного лет 20 назад в окружении соснового бора, собрались все студенты военной кафедры. Они окружили преподавателя и о чем-то с ним горячо разговаривали. Затонский был в камуфляжных теплых штанах и в меховой куртке такой же расцветки. Увидев подъехавший бриллиант, задрал рукав и красноречиво постучал пальцем по циферблату часов. Никита пожал плечами. Они приехали вовремя, и демонстрация жеста показывала лишь о необходимости пошевеливаться и присоединяться к группе. На сегодняшней практике осваивались методы постановки усиленного щита оборонительного плана. Для этих целей каждый из курсантов должен был предоставить свои соображения и наработки. На грубо сколоченном демонстрационном столе лежали артефакты, еще неизвестные магическому обществу. На самом деле, всего лишь десяток хорошо отшлифованных шаров среднего размера, каждый из которых легко умещался в руке. Полковник Затонский ласково провел по ним ладонью. «Эти предметы пусты», — пояснил он столпившимся возле него студентам. «Ваша задача очень проста — наполнить их боевыми плетениями, выполняющими роль оборонительного щита для подразделения. Вводная такая. Устанавливаем завесу, накрыв ею, скажем, роту. Да, пусть будет рота. Подумайте, рассчитайте параметры для защиты 120 человек. Запрещено использовать наработки последних 10 лет, допущенные до эксплуатации. Сегодня разрешаю строить оригинальные плетения. Можно разбиться на группы по 2-3 человека. На каждую группу дается по 2 контейнера. Время — час». Затонский посмотрел на часы, отметил для себя начало занятий и неторопливо удалился в помещение, чтобы не смущать и не сбивать с толку будущих артефакторов. Никита особо долго не раздумывал, взяв напарники Леньку и Юрку. Отойдя к краю стола, они положили легкие шары перед собой и раскрыли тетрадки, чтобы накидать примерную схему плетений. Никита заблаговременно приготовил остро заточенные карандаши и положил их на стол. «А шары-то пластиковые», — удивленно хмыкнул Юрка, поглаживая матовую поверхность артефакта. «Шлифовка качественная. Сначала подумал, что из металла сделали». «Так учебные артефакты из пластика и лепят», — с видом знатока произнес Ленька, погрузившись в процесс вычерчивания рисунков и написания формул. Об этом знают все в академии. Первый раз замужем, что ли? Дешево и сердито. Ты поговори мне, — лениво пихнул его в бок Юрка. Я тебе еще червей не забыл. Сейчас не это главное, пластик или металл, — вернул друзей на грешную землю Никита. У кого какие мысли? Что будем пихать в контейнеры? Предлагаю плетение с рассеивающим магическую волну отражателем. Гордеев оторвался от чертежа с видом ученого, добившегося открытия нового физического закона. Встраиваем в шар нужную комбинацию, кастуем и сворачиваем в скрипт. При атаке противника закладка активируется и начинает с помощью рассеивающих плетений раскидывать концентрированную мощь по огромной площади. Урон будет значительно меньшим, и энергии для поддержания щита понадобится не так много. Можно даже использовать силу амулетов для подпитки. Места все равно дофига останется. А я бы поставил вертикальную защиту, почесал затылок Юрка, сбивая шапку на переносицу. Таким способом экономим для развертывания полога. Всего-то пар секунд экономии, усомнился Ленька, взглянув на расчеты товарища. Зато эффект лучше. Даже 2 секунды — это большой срок для сохранения жизни бойцов, стал защищать свою теорию Сулешев. Вы не забыли, господа профессора, что при вертикальной развертке сила направленного взрыва стремится вниз? Никита постучал донцем карандаша по столу. Если горизонтальный щит распределит энергию вдоль фронта, в чем я согласен с Ленчиком, то кажущаяся эффективность второго варианта обернется большими потерями от остаточного удара. Так не пойдет. Вот если бы совместить обе задумки... Все трое склонились над чертежами, не обращая внимания на горячие споры других мини-групп возле длинного стола. Пришли к парадоксальному выводу. Использовать обе задумки гораздо легче, чем изобретать что-то более эффективное. В один шар внедрили плетение вертикального защитного полога, во второй — обычную сферу с горизонтальной разверткой, да еще с отсчетом времени. Это уже Ленька прикололся. «Неохота самому активацию проводить», — пояснил он. «Сидишь себе в окопе, а защита сама срабатывает». «Да ты лень, батенька», — тут же уколол Юрка. «Ага, даже пальцем пошевелить не хочет», — засмеялся Никита, постукивая карандашом по щеке. «Идея забавная, но сработает ли она так, как надо? Скрипты, конечно, идентичны, но имеющие мелкие незначительные различия. Слушайте, мы не нарушаем требования Затонского? Сфера?» «Сфера апробирована», — кивнул Ленька. «Но мы туда не зря таймер впихнули. Думали, я от природной лени такое сотворил? Ха-ха!» Друзья признали, что идея обойти запрет весьма элегантна, но что скажет преподаватель? Затонский показался ровно через час. Студенты вытянулись вдоль стола и коротко поясняли, что именно хотят продемонстрировать своими заготовками. Полковник ничего не говорил, только делал какие-то пометки в блокноте. Наконец добрался до Никиты с друзьями. Выслушал, хмыкнул. «Пойдете последними», — сказал он. «Посмотрите сначала на остальных. Что-то ваша задумка не вызывает доверия, как бы накладки не произошло. Если разнесете полигон на молекулы, как оправдываться перед начальством будем?» «Господин полковник», — ответил Ленька остро на язык, — «так полигоны существуют для таких целей. Разнесем один, построят другой». «Предупреждаю, что такие вот умники и будут отстраивать летом новую площадку», — предупредил Затонский, пряча в глазах усмешку, и обратился к Никите. «Не ожидал, Назаров, что будешь авантюрами заниматься». «Теоретические расчеты показали, что накладки минимальны», — отчитался Никита, будучи неуверенным в успехе на все 100%. «Ладно, посмотрим и оценим», — хмыкнул Затонский. «Кстати, как твои успехи в разработке планшета?» «Продвигаюсь помаленьку. Проблем хватает на каждом следующем уровне, но оно того стоит». «Не бросил, значит», — задумчиво проговорил руководитель кафедры. «Никак нет». «И замечательно», — совсем уж загадочно сказал Затонский. Какие мысли роились в его голове, Никита не знал. «Ты после занятий сразу не уезжай, вопрос хочу один задать». «Как скажете, господин полковник», — кивнул Никита. Затонский повернулся к цепочке студентов и пояснил, как будет проходить эксперимент с артефактами. В 150 метрах от НП проходит траншея с манекенами. Именно они должны испытать на себе ударную волну магической атаки, а студенты обязаны предоставить им защиту в виде активных плетений. В случае пробоя манекены погибнут, и чтобы не огорчать финансовый и хозяйственный отдел Академии, Нужно подойти к вопросу безопасности расходного материала со всей ответственностью. Остап Васильевич говорил с юмором, понимая всю нелепость требований. Но бюрократические замашки любой организации, кого хочешь, доведут до белого коленя. Лучше попытаться обойтись без конфронтации. Каждая мини-группа по приказу руководителя кафедры прикладной магии выдвигалась на рубеж, оставляя там шары, и возвращалась обратно к НП, откуда вместе со всеми смотрел на результат своих экспериментальных наработок. Магический удар наносил лично полковник, формируя энергетический заряд, прячась в оборудованном бункере напротив траншеи с манекенами. Никите было интересно, насколько хватит сил у Затонского на проверку каждого артефакта. Теоретические навыки у студентов были неплохие, но после ударов полковника часть манекенов потеряла или руку, или голову, некоторые вообще завалились на бок и не хотели подниматься. Защита, сработанная Никитой, Ленькой и Юркой, устояла, но полковник почему-то критически покачал головой после ее демонстрации. «Задумка ваша имеет право на жизнь, но только лишь в случае комбинирования защитной сферы с рассеивающими модулями», задумчиво произнес Затонский, когда завершил разбор полетов каждой группы. «Вы же слепили из практически одинаковых плетений несуразную кучу, мешающую эффективно противодействовать атаке противника. Зачем раскидывать вертикальную и горизонтальную защиту, если любая из них может отработать с большей пользой?» «Вертикалка раскрывается быстрее», — пояснил Сулешев. «На этот фактор и был расчет. Таким образом, мы подготавливаем вторую ступень защиты, если начальная сфера не выдержит». «Согласен», — кивнул Затонский. «Насчет скорости согласен. А по поводу выдержит-не выдержит, вы это зря. Сфера зарекомендовала себя прекрасно за все время эксплуатации, прошла обкатку в боевых действиях и внедрена по рекомендации коллегии иерархов войска. Кстати, хитрый ход с таймером. Оценил. Поэтому засчитаю использование давней наработки в вашей контрольной работе. Но прокол, студенты. Нужно было ставить горизонтальную сферу с одновременной активацией распылителя, который помог бы существенно снизить ударную мощь чужой атаки и раскидать ее кинетическую и динамическую энергию по плоскости Земли». «Черт!» — одновременно произнесли Никита с Ленькой и переглянулись, пристыженные. «Не подумали?» — усмехнулся руководитель. «Или не сообразили в пылу теоретических изысканий? Проще надо быть, господа студенты. Именно на этот фактор следует опираться в своих дальнейших практиках. Чем проще защита, тем она надежнее. Вы стараетесь придумать что-то уникальное, но в природе не существует излишков. Все уже продумано и просчитано, а вот эффективных комбинаций в свой арсенал можно положить сколько угодно. На сегодня занятия закончены, можете собираться, отъезжаем через 20 минут». С этими словами полковник сделал знак Никите, чтобы тот подошел к нему, а сам вытащил из кармашка куртки рацию. «Комаров, как слышишь?» «На связи», — шикнула рация. «Сектор 3, замена реквизита, живых не осталось, готовь акт о списании». Рация хохотнула, а голос утонул в статических разрядах. «Понял, хорошо. Отбой». Затонский улыбнулся и зацепил аппарат за край кармашка. Внимательно посмотрел на Никиту и сказал. «А я к тебе с предложением, Назаров. Как раз по планшету. Очень уж заинтересовала твоя разработка с автономной системой отслеживания генеральный штаб». «Генштаб?» — замер Никита. «Но я же теперь не в военной структуре». «С чего вдруг?» — изобразил удивление полковник, оглядываясь по сторонам. Группа уже потеряла интерес к занятиям, готовясь к отъезду, и все толпились возле машин. «Военная кафедра коллегии — всего лишь ширма для особо любопытных иностранных граждан. Вы и так находитесь под плотной опекой контрразведки. Такими кадрами грех раскидываться. Вам, студентам, не положено знать некоторые детали. Но я тебе скажу, чтобы ретиво выполнил ту работу, за которую взялся». «Вы меня заинтриговали, господин полковник», — подобрался Никита, даже не улыбаясь. «Между нами, Назаров. Ты, парень, серьезный, языком болтать в пивнушках вместе с друзьями-товарищами не будешь. Что так смотришь? Я же говорю, контрразведка бдит». «Я не замечал слежки». Полковник снова повертел головой слева направо, но сказал совсем другое. «В общем, после окончания академии вам вручат дипломы и значки генштабистов, помимо присвоения квалификации волхва. А ты думал, что твой прадед просто так штаны протирал в различных школах? По тому же пути идешь, студент. Твой уход из ВВА как нельзя лучше встраивается в легенду. Наверху оценили степень твоей компетенции и потенциал. Мое же предложение остается в силе. Готовь дипломную работу по планшету и консультируйся со мной. Защищаться тоже будешь под моим руководством. А контрразведка больше ничего не заметила. Кисло улыбнулся Никита, а в душе все похолодело. От таких ребят ничего не скроешь. Запалят контакты с бандой Мотора — крах всему. Или на крючок посадят, или полное разоблачение, удар по тестю. Кто знает, какие подковерные игры идут наверху. Затонский только развел руки в стороны, давая понять, что не все ему подвластно. Но по глазам видно — знает. «Я никому еще ничего не говорил и не собираюсь говорить до окончания академии», — усмехнулся полковник. «Это лишь тебя я стимулирую, чтобы получить проектный экземпляр. Но пока придержи язык, не искушай себя возможностью поделиться хорошими новостями с друзьями. Пусть для них будет сюрпризом получение значков генштаба». «Даже с женой?» «С Тамарой Константиновной можешь, она плохого не посоветует, и разносить важные новости по светским салонам не будет», — удивил Никиту Затонский. «Что так смотришь на меня? Я-то не забываю, чьей дочерью является твоя супруга». «Она по салонам не ходит», — улыбнулся молодой Волхов. «Конечно, у вас сейчас совершенно другие интересы», — по-свойски хлопнул Никиту по плечу руководитель группы. «Предостережение излишне, господин полковник». Никита медленно, в такт шагам Затонского, направился к своей машине. «Я все прекрасно понимаю. На мне сейчас такой груз секретности и ответственности, о котором я в страшном сне не желал. Но с перспективой получить значок генштабиста вы меня обрадовали». «Удивительно наблюдать, как меняется настроение, когда побывал за городом в окружении сказочного леса, спящего под снежным покрывалом, вырвавшись из суеты огромного мегаполиса. Отдав частичку себя природе, Никита почувствовал при въезде в город, как стал напитываться энергией Петербурга, являвшегося, по его мнению, огромным аккумулятором космической силы, подпитывая дармовой мощью каждого, кто хоть раз побывал в столице. Не мудрено, ведь здесь одаренных на один квадратный километр больше, чем в десятке обычных провинциальных городков вместе взятых. Далее предстояли обыденные дела. Проверить, не прицепился ли к нему хвост. Дела, которые вел Никита сейчас, требовали осторожности и внимания. Полиция не успокоится, пока точно не поймет, что Назаров не причастен к укрывательству преступников, особенно Якута. Как же неприятно оказаться между молотом и наковальней. Еще и контрразведка со своим невидимым оком. Где эти парни? Как следят? Прослушка или видеонаблюдение? Черт, как неуютно стало. Ладно, пока все тихо, никто не водит перед носом крючком с аппетитной наживкой. Будем дальше смотреть и оглядываться по сторонам. За обводным каналом движение стало умеренным, и отслеживать нежеланных гостей можно без труда, будет такие появятся. Он доехал до своего особняка, аккуратно подкатил к воротам под тщательно вычищенной дороги и, не заглушая мотор, вылез наружу. Уже было темно. Холодный бодрящий воздух обжигал щеки колючим морозцем. Из соседнего особняка доносились громкие звуки музыки, мелькали в освещенных прямоугольниках окон тени. Семейство Кураевых из мелкопоместных дворян сегодня что-то праздновало. Старший Кураев, забавный дядька, уже приглашал молодых супругов Назаровых в свой дом на шашлыки. Надо будет сходить. Ароматное мясцо на морозе — это то, что может взбодрить и улучшить настроение. Хотя Никита не считал, что с настроением у него плохо. Дома ждет любимая женщина, вкусный ужин и прочие прелести. Да. Почувствовав у себя улучшение в организме, после которых прекратились внезапные головные боли, заткнулись ночные шепчущие голоса, Тамара не давала ему покоя, словно наверстывая упущенное. Так ведь Никита не против? Никита улыбнулся. Не применяя своих навыков вскрытия замков, дед Андриан сгоряча может и не разобраться, почему ворота распахнулись, и пальнет из дробовика в незваных гостей. Он нажал на кнопку вызова. Здесь тоже придется ставить автоматические ворота. Не дело старику каждый раз бегать из дома на улицу. Вспыхнул свет на парадной лестнице. Его ждали, потому что Никита по дороге позвонил Тамаре и сказал, что едет домой. Кто-то торопливо шагал к воротам. По заметному ковылянию стало понятно, что это дед. Для пожилой четы решение молодых хозяев о продолжении их службы было как дар богов. Старики едва не плакали, когда узнали об этом. Кирпичный флигелек уже построили, вставили рамы, возвели крышу. Осталось только провести электричество, трубы от центральной котельной, находящейся в подвале особняка, оштукатурить стены, и им можно заселять. Плохо, что к зиме не успели закончить, но к лету точно справят новоселье. А пока верные старики оставались жить в своей комнатушке, примыкающей к кухне, со своим своенравным котом. «Никита Анатольевич, заждались уже». Старик запыхался, но виду не подал, что ему тяжело дался пробег. «Перестаньте, Андриан Тимофеевич, в молодость играть», — пожурил старика Никита, садясь за руль. «Холодно на улице, опасно так здоровьем пренебрегать». «Эх, барин, не берет меня лихоманка», — весело крикнул дед, распахивая ворота. Дождался, когда машина заедет во двор, тут же их закрыл. Даже подергал для верности. Никита решил идти медленно, так как подволакивающий ногу Адриан Тимофеевич старался не отставать от молодого барина. Так и зашли в дом, где старик решительно отобрал у молодого хозяина дорожную сумку и уковылял куда-то, по пути приказывая бабке Марьяне накрывать на стол. Тамара встретила Никиту в парадной. Она с улыбкой шагнула навстречу, крепко обняла волхва за шею, прижалась к нему гибким телом и молча стояла так, словно замерев без времени. Никита вдохнул тонкий аромат духов. «Санье де Нуа», — пробормотал он. «Милый, у тебя жуткий французский», — оторвавшись от Никиты, сказала девушка. «Если хочешь, наймем репетитор, он тебе живо поставит произношение». По интонации Никита понял, что Тамара слегка подтрунивает над ним, усмехнулся и ласково потрепал кудряшки, выбившиеся из простенькой прически. «Как твое самочувствие?» — спросил он. «Ты каждый день спрашиваешь об этом». Ресницы жены дрогнули. «Перестань волноваться. В конце концов, результаты лечения можно будет проверить только после неких изменений в организме». При этих словах она легонько покраснела. «Понятно, все по-прежнему». Никита разделся, повесил куртку на вешалку, после чего, приобняв Тамару за талию, прошел с ней в гостиную, где Марьяна хлопотала, накрывая на стол. На слова жены Волхов отреагировал спокойно. Раз профессор от магической медицины сказал подождать некоторое время, почему нужно дергаться? «Времени прошло не так много, чтобы о чем-то говорить. Но если ты не будешь корпеть над своим дипломным проектом по ночам, мы можем больше времени уделить друг другу». Тамара подтолкнула Никиту к столу. «Садись, ешь». Намек был понят. Никита и в самом деле слегка увлекся проектом активного магического планшета и в последнее время засиживался допоздна над расчетами. А сегодня тем более после слов Затонского почувствовал воодушевление. «Как прошел день на полигоне? Расскажешь?» Тамара подперла кулачком подбородок и внимательно смотрела, как Никита наворачивает исходящий душистым парком борщ. «Конечно», — кивнул Волхов. «Представляешь, что мне сегодня сказал полковник Затонский?» И он расписал перспективы, которые до этого услышал от руководителя кафедры. Тамара выслушала внимательно и обрадовалась, что некоторые бюрократические препоны можно обойти таким изящным способом. «В конце концов», — считала про себя девушка, — «Никита достоин значка генштабиста даже по совокупности тех дел, ради которых его так долго мурыжили господа из коллегии. А такая карьера сама по себе дает возможность большого выбора в жизни. Недвижимые активы Назаровых, конечно, вещь прекрасная, хоть и хлопотная, но слишком ненадежная. Тамара с самого детства, находясь возле отца, научилась видеть, как зарождаются интриги в высшем обществе и на что готовы идти аристократы, чтобы заполучить лакомый кусочек. Корпорации «Изумруд» и «Гранит» являлись той самой вкусняшкой. И девушка всерьез опасалась, что рано или поздно кому-то из клановых князей придет в голову отжать их в свою пользу. Мысль бредовая в свете последних событий, когда молодая чета Назаровых заручилась поддержкой многих дворянских семей, имеющих значимый вес в обществе. И это, не считая маячившей за спиной фигуры дяди Саши, императора России. Но червячок сомнения, как раздражающий фактор на периферии, не давал покоя. Лучше подстраховаться и получить осязаемый вес в обществе, как военный офицер генштаба, Волхов высокого уровня, а там, глядишь, иерархом станет. Недаром же князь Балахнин озвучил желание многих аристократов увидеть Никиту в роли кормчего. «Ты как будто сквозь меня смотришь», — заметил Никита, разглядев в неподвижно застывших зрачках Тамары загадочные искрящиеся звездочки. «Не как в астрал улетела? Что интересного увидела?» «Ой, задумалась», — махнула рукой девушка, вынырнув из пучин собственных переживаний. «Жаркое, попробуй с бараниной. Марьяна сегодня постаралась на славу. Давай положу тебе. Послушай, я подумала вот о чем». Она вкратце рассказала Никите о своих переживаниях, внутренне готовясь к аргументированным ответам мужа, зная его отношение к родовому предпринимательству. И была удивлена, что Никита спокойно воспринял ее беспокойство. Даже покивал головой. «Я просчитывал такой вариант. И знаешь, он может сработать при определенных условиях. При каких? Тамаре стало любопытно. Когда деда не станет, мы в полной мере ощутим давление со стороны. Кто-то начнет играть на понижение акций, кто-то будет вставлять палки в колеса. Подключатся мощные игроки вроде Карповича или Абрамовых. Петр Дмитриевич, не забывай, владеет половиной оружейного рынка России, и военные разработки в Изумруде его очень привлекают. Но пока на горизонте маячит фигура твоего отца, в первую очередь никто не дернется. Думаешь, рано или поздно ты потеряешь протекцию? Не хочу об этом думать, — поморщился Никита, отпивая из кружки горячий чай. Но все может этим закончиться. Интерес императорского клана к мощностям наших предприятий становится очень интенсивным. Учитывая, какие секреты хранятся в подвалах того же Изумруда, легко соблазниться ими. Если император захочет подмять под себя перспективные наработки, я не смогу противостоять такой силе, потому что еще никто в этом мире хищников. Сожрут и не подавятся, даже на мои способности не посмотрят. Навалятся толпой, затопчут. Хорошо, что ты объективно оцениваешь свои силы. Тамара встала из-за стола и уютно примостилась на коленях Никиты. Обняла его, требовательно перехватила кружку и поставила на стол. Потом крепко поцеловала. Волхов ответил, чувствуя, как ауры обоих вытягиваются друг другу навстречу, переплетаясь в ярких выплесках бешеной энергии. Желание, как кипящая в котле вода, грозилось выплеснуться наружу раньше времени. «Тебе нужно постараться закончить Академию Иерархов и прорваться наверх по карьерной лестнице. Высшая магическая знать все еще остается независимой регулирующей силой, так что намеки князя Балахнина не лишены смысла. Если мы потеряем в одном, приобретем в другом». «Мы не о том сейчас говорим», — унимая сердцебиение, напомнил Никита. «Кто-то жаловался на недостаток внимания?»